и не знала, день сейчас или ночь, но была склонна считать, что ночь, потому что вокруг было тихо, да и воздух казался прохладным. У нее были завязаны глаза и рот, руки прикручены к какому-то столбу, но она чувствовала, что рядом никого не было. Те, кто ее похитил, видимо, находились где-то в другом месте, решая ее печальную судьбу. Она была так измучена долгой скачкой по неровной местности, что у нее не осталось сил даже плакать. Долгое время девушка безрезультатно пыталась вырваться от своего похитителя. И в конце концов тот несколько раз сильно ее ударил, чтобы прекратить ее сопротивление. От этих ударов у Сары гудела голова, невыносимо хотелось пить. Щиколотки были сбиты, когда ее волокли по каменистой земле, запястья натерты стягивавшей их веревкой. И вдобавок ко всему она была горько уверена, что Халид за ней не приедет. Зачем ему это нужно? Она обуза, от которой он будет рад освободиться. Наверняка он решил больше не иметь с ней дела. Ему все равно, свалить ли ее на посольство или оставить этим разбойникам. А Саре именно сейчас хотелось услышать его голос. Она попыталась изменить положение тела, но не смогла. Ее поставили на колени, и ноги очень устали и начали сильно затекать. Сдвинув левую ногу на несколько дюймов, она застонала. Потом прислушалась, но вокруг стояла тишина. Значит, поблизости никого не было. Сара вспомнила, что похитители разговаривали по-арабски, и поняла, это были бедуины. Она всхлипнула, но тут же прикусила губу, чтобы не разрыдаться. Что с ней будет? Она слышала рассказы об изнасилованиях, пытках и убийствах. Только сейчас она поняла, что Халид неплохо с ней обращался. Сколько Сара его не дразнила, не оскорбляла, он ни разу не позволил себе поднять на нее руку. Халид отвечал на ее бесконечные отказы лишь резкими словами. Даже тогда, когда она останавливала его в момент страстного возбуждения, и в конце концов он даже решил вернуть ей ту свободу, к которой она стремилась. Девушка была совершенно уверена, что от своих теперешних похитителей может ожидать совершенно другого обращения, жестокого, безжалостного. Ее будущее казалось крайне мрачным. Косым жестом велела евнухам расступиться и пропустить к ней Джеймса Булкота. Она принимала его в зале для аудиенции своего внука в присутствии Турхана Аги. Джеймс взглянул на усохшую старушку, казавшуюся особенно маленькой на пышном троне, а потом недоуменно огляделся. «Я хотел бы увидеть Халид Шаха», — проговорил он, наконец, на турецком языке. «Вы можете говорить по-английски», — предложила Косым. «Халид Шаха нет. Я Валида Пашана, его бабка. Насколько я знаю, последние несколько дней вы подкупом пытались проникнуть во дворец. Мне об этом докладывал капитан Алибарщик. В конце концов, я решила принять вас сама, поскольку поняла, что вы не отступитесь. Сначала я пытался действовать по обычным дипломатическим каналам, Пашана. Виделся с султаном, даже написал Паше письмо с просьбой, чтобы тот меня принял касательно моей кузины. Ничего не помогло, так что я приехал сюда». «Кто ваша кузина?» — невозмутимо спросила Косым, словно ей это было неизвестно. «Сара Вулкот. Она служила учительницей в гареме султана, а он ее продал вашему внуку». Джеймс ожидал, что Пашана начнет увиливать так же, как увиливал султан, но старуха его удивила. Она на некоторое время отвернулась, а когда снова посмотрела в сторону Джеймса, то глаза ее были полны слез. Это очень удивило Джеймса. «Сара исчезла», — тихо произнесла она. «Исчезла?» — не веря своим ушам, повторил Джеймс. «Когда мы были с ней на прогулке у берега моря, ее похитили бедуины». Джеймс онемел. Осознав чудовищность происшедшего, он закрыл лицо руками. «Бедуины?» — с отчаянием прошептал он. «Дела оборачивались еще хуже, чем можно было предполагать».